Клубящееся серое облако прямо перед ними внезапно приостановилось, обернувшись чем-то вроде громадного и гротескного черепа. Неправдоподобно большие глазницы полыхнули красным. Фесса обдало холодом, взгляд призрака прожигал до костей. Именно прожигал ледяным пламенем, пожиравшим, казалось, самую суть силы некроманта. И, наверное, этот взгляд и в самом деле дотла выжег бы душу Фесса, принадлежи некромант полностью этому миру. Но поскольку я, Фесса, родилось далеко-далеко от пределов Эвиала, в каких-то невообразимых далях упорядоченного, каких до сих пор не знал сам Фесс, ледяной меч на сей раз не дотянулся до его горла. Щит праха, одно из старейших и любимейших защитных заклятий некромантов далекого прошлого, не подвел и на сей раз. Щит разлетелся вдребезги, встретив напор невидимого клинка, но и призрачное оружие не уцелело. Воздух полыхнул темным, словно кто-то швырнул на ветер пригоршню из сине-черного пепла. Фесс не устоял на ногах, отдача заклятия швырнула его наземь, вновь, как и в лесу, заставив скорчиться и замереть от невыносимой боли. Скалящийся череп наплывал, надвигался, злобно щелкая челюстями. Мертвенный холод разливался о крест. Прат и Сугутор шагнули вперед, смыкая плечи и закрывая с собой лежащего некроманта. Трудно сказать, что они собирались предпринять. Едва ли их оружие оказалось бы действенным против призрака. Но тут в дело вступил Эбенезер. Да так, что Фессу только и оставалось, что изумленно разинуть рот. Молодой маг поднял оба обломка своего посоха, скрещивая их на манер знака спасителя. Конечно, ему не хватало третьего росчерка. Однако нехитро этот символ сработал и так. Эбенезер громко начал читать молитву, что-то об изгнании зла и упокоении мертвых. Фесс успел мимоходом пожалеть, что никогда не уделял достаточно внимания магии спасителя, в которой Джайлс, похоже, преуспел. Обломки посоха засветились мягким жемчужным светом, совсем не похожим на грязно-серое мерцание призрака. Фесс ощутил мягкий толчок силы, незнакомой, чужой, непонятной. В бой вступило волшебство спасителя, и черной магии полагалось отойти в сторону. На миг Фессу послышались мягкие шаги, словно кто-то осторожно ступал по крупному гравию тяжелыми деревянными сандалиями. Кто-то незримый прошел совсем рядом, задев некроманта полой грубого дерюжного плаща. Кто-то встал чуть впереди. Фесс словно наяву слышал хруст мелких камушков, будто таинственный некто упер в землю нижний конец длинного лука и воткнул вокруг себя пяток стрел, чтобы не тянуться за плечо. Заскрипела натягиваемая тетива. И некромант подумал, что сходит с ума. Что же это за незримый лучник явился сюда по зову мальчишки Джайлса и сейчас собирается вступить в бой? Оторопевший Фесс не видел странного воина, зато очень хорошо видел его первый и единственный выстрел. Ослепительно огненная черта прорезала серый предутренний сумрак. Яростно белый росчерк чистого пламени без малейших примесей, того самого абсолютного огня, какой веками безуспешно пытались сотворить все без исключения алхимики Эвиала. За исключением разве что тех, у кого хватало ума не связываться с этим и благополучно пребывать на хлебном и прибыльном местечке главы факультета алхимии Вордовской академии. Стрела, если, конечно, это можно было назвать стрелой, поразила скалящийся череп, вонзившись прямо в пылающую алым левую глазницу. Там, где только что плыло серое облако, взвихрился тугой смерч такого же белого пламени. Фессу пришлось зажмуриться, настолько сильна оказалась вспышка. Заклятие не имело ни малейшего отката, выполнено было виртуозно, вот только кем? Джайлзом? Или тем невидимым, кто натянул тетиву магического лука? Призрак сгинул меньше, чем в мельчайшую долю мгновения. Сгинул окончательно и бесповоротно. Навсегда. И обратно его не смогли бы вызвать усилия всех некромантов былого и грядущего. Даже сумея они собраться все вместе. Фесу никогда не удалось бы добиться такого всеобщего, необратимого и тотального разрушения. Магия Спасителя разила ничуть не хуже боевых заклятий иных магов. У самых ног Феса шлепнулся дымящийся раскаленный осколок, вроде как кости, только превратившийся в самое настоящее зеркало. «Интересно», — отрешенно подумал некромант, — «это что ж, череп призрака сделался вещественным? Ничего себе заклинание! Гору во прах обрушить и то легче, наверное». Над кривым осколком медленно курился плотный беловатый дымок. И вновь рядом с Фесом прошелестели чьи-то шаги. Только теперь невидимый лучник уходил. Куда? Кто знает. В цепи призраков и без того редкой образовался большой разрыв. Два соседних создания, казалось, ничего не заметили, продолжая себе подниматься по склону. И по-прежнему отчаянно звал на помощь надтреснутый деревенский колокол. Где сейчас обреталась ведьма, никто не мог сказать. След ее терялся на самой окраине кривого ручья. Джайлз болезненно кривился и шипел. Отдача от такого заклятия не шутка. Однако на ногах он устоял, и никакими эликсирами отпаивать его не пришлось, с какой-то мрачной завистью отметил Фес. Однако момент упускать было нельзя. Похоже, остальным призракам не было никакого дела до гибели одного из своих. Что, кстати, очень даже походило на то, как эти призраки вели себя задолго до того, как сделаться онными. «Вперед!» — рявкнул Фес, бегом бросаясь на прорыв. Брат подхватил под руку растерявшегося Бенезера, поволок светлого мага за собой. Они проскочили, наверное, в самую последнюю минуту. Вихрем промчались сквозь вымершие окраины и очутились на пересечении двух единственных деревенских улочек, там, где стояла церквушка, в которую набились сейчас, наверное, все обитатели Кривого ручья, кто только мог ходить. На пороге, на высоком церковном крыльце, стоял, дрожащими руками сжимая символ Спасителя, перечеркнутую стрелу, старый священник и дрожащим голосом молился – а не с посланий защиты и обороны. Раньше Фес только бы презрительно усмехнулся. Однако, после сотворенного Джайлсом, его скептицизм заметно поубавился. Спаситель, наверное, и в самом деле мог помочь, только во имя какой тьмы он медлит. А посреди вымершей деревни что-то стремительно чертило на размокшей осенней земле та самая сатарская ведьма, которую некромант одновременно посулился и убить, и спасти. Фес пригляделся. Странного вида семилучевая звезда, неправильная, с неравными углами при вершинах, неодинаковыми сторонами. Любой мастер ритуальной магии, любой новоиспеченный адъюнкт Академии Высокого Волшебства – не задумываясь, выгнал бы с экзамена за такое качество гиптограммы. Но ведьму, похоже, заботила сейчас отнюдь не качество. «Она пытается открыть портал», — понял Фес. «Вот только непонятно кому, каким силам». При виде ведьмы Джайлз дернулся словно от удара. «Ну, чего стоишь?» — зарычал на него было Прат. Однако Фес поспешно остановил храброго, но порой не в меру ретивого орка. «Погоди», — медленно проговорил Неясыть. «Пусть. Надеюсь, что у нее получится». Ведьма на мгновение подняла глаза, встретившись с Фесом взглядом. «Я пришла, чтобы защитить своих», — негромко сказала она. «Ты был прав, некромант, кругом прав. Не знаю, что на меня нашло, да и знать не хочу. Сделанного не воротишь, только теперь и можно, что этих...» Она махнула рукой в сторону окраин. «Этих тварей остановить». «Что ты собираешься делать?» – торопливо спросил Фес. Призраки приближались, неторопливо, но неумолимо. «Открою врата силы», – пожала плечами ведьма. «Я видела много голодных зверей, для которых эти призраки такая же добыча, как мы, люди, для призраков». «А как ты потом справишься со своими зверями?» – в упор спросил некромант. «Не окажется ли лекарство горше болезни?» «Ты можешь предложить что-то получше, некромант?» «Не знаю предела твоих сил, но сомневаюсь, что тебе по плечу их остановить», — резко бросила ведьма. Она страшно изменилась за несколько часов этой ночи и серого утра. Глаза ввалились, растрепанные волосы повисли лохмами. Одежда порвалась, но главное... На лицо ведьмы лег какой-то странный отпечаток, словно она по капле отдала всю свою кровь, и вместо нее в жилах струился теперь самый настоящий яд. Кровь вся ушла на сотворение ее колдовства. Фес даже отпрянул, настолько сильно и резко оказалось это видение. «Нет, пока нет», — отрывисто бросила ведьма, ни на миг не отрываясь от своей работы. «Но если надо...» Наступило молчание. Даже священник перестал молиться, потому что призраки, смыкая кольцо, медленно вплыли на окраины Кривого ручья и так же медленно, словно тяжелые галеры на параде, двинулись дальше к битком набитой людьми церкви. Из-за плотно прикрытой двери слышались истошные рыдания и стоны. Наверное, впервые за все время здесь, в Эвиале, Фес растерялся по-настоящему. Он не знал, что делать. Его магия могла справиться с одним, хорошо, если с двумя наступающими призраками. А что делать с остальными полутора сотнями? «Эбенезер, можешь что-то сделать?» Фес усилием воли стряхнул оцепенение. Как бы то ни было, своим маленьким отрядом он командует до сих пор. Маг воздуха поспешно кивнул, дрожащими руками вновь поднял обломки посоха, что-то зашептал. Некромант ощутил мягкий толчок силы, правда, слишком уж мягкий и слишком уж тихий. Ну ладно, будем надеяться, что у него хоть что-то получится. «Ну так что же ты не убиваешь сатарскую ведьму, некромант? Почему не отдаешь приказа ни Эбенезеру, ни гному с орком? Ни один не дерзнул бы тебя ослушаться. Заклятие будет разрушено, сотни жизней спасены. А твое слово, некромант, ради спасения людей, которых ты подрядился защищать от приходящих из-за серых пределов, можно и нарушить собственную клятву. Какая разница, что будет потом с тобой? Какие карты обрушит на тебя судьба? Так что не в тебе дело, некромант, и даже не в твоем слове. А вот в ней, в сатарской ведьме, в этих спутанных длинных волосах, что раздраженно отбрасываются сейчас с лица резким движением грязной руки –